Глава 15. Николай Силуянов был влюблен и впервые за несколько лет чувствовал себя счастливым, а потому, как и многие влюбленные, хотел, чтобы всем было хорошо, и все окружающие были тоже по возможности счастливы. Узнав о результатах экспертизы образцов грунта накануне вечером, он не стал никого дергать, в том числе и Настю, которая, как он знал, собиралась отмечать годовщину свадьбы, а просто сел в машину и поехал в мечту. Ибо специалисты твердо заявили, образец, представленный для исследования в конверте номер 1 и изъятый в квартире Черкасова М.Е., имеет множество совпадающих признаков с образцом, помещенным в конверт номер 3 и изъятым на участке местности, где расположен последний по времени постройки коттедж микрорайона «Мечта». Что же касается других образцов, представленных для исследования, то они имеют с образцом номер 1 гораздо больше различающихся признаков, нежели совпадающих. Для посещения мечты, благодаря преступлению, совершенному в доме переводчика Соловьева, повод был всегда, чем Силуянов и не замедлил воспользоваться. В ночь, когда были совершены убийства Коренева и Собликовой, он уже был здесь в составе дежурной опергруппы, да и потом приезжал один или два раза, так что с единственным свидетелем, он же единственный подозреваемый, был знаком. Несмотря на то, что было уже около 9 вечера, Владимир Александрович обрадовался ему, чем немало удивил Николая, ибо тот помнил, что во время предыдущих встреч хозяин дома не показался ему человеком приветливым и искренне желающим помочь. Собственно, именно эта закрытость и заставила Силуянова настаивать на версии о виновности самого Соловьева. Отпустив дремавшего в холле на стульчике милиционера поужинать, Николай предложил Владимиру Александровичу обсудить возможность проникновения в его дом случайного грабителя. На самом деле он хотел более подробно поговорить с ним о случаях появления на территории мечты незнакомых людей. «Вы постоянно находитесь дома, ваш коттедж стоит ближе к началу улицы, и люди, приезжающие или приходящие в дальние дома, должны проследовать мимо ваших окон. Давайте попробуем вспомнить все, что вы видели хотя бы за последний месяц», — начал оперативник. «Я небольшой любитель смотреть в окно. Вряд ли я чем-то вам здесь помогу». «Но вы все же попытайтесь», — просительно улыбнулся Силуянов. «Я понимаю, что вы не могли видеть все и всех, но в то же время не могу поверить, что вы не видели вообще ничего и никого. Так не бывает». Разговор шел вяло. Соловьев явно не был настроен напрягать память и вспоминать, кого он видел из своих окон или во время прогулок. Коля понимал, что у Владимира Александровича нет ни малейшего интереса к разговору. Но ведь он обрадовался, когда Николай приехал. Силуянов не мог ошибиться. Почему? Впрочем, ответ не заставил себя ждать. «У меня к вам просьба», — неожиданно сказал Соловьев. «Насколько я знаю, в связи с этим делом вы допрашивали мою знакомую, Анастасию Каменскую». — Да, было такое, — осторожно подтвердил Коля. — Видите ли, он замялся и некоторое время молчал, потом словно собрался с духом. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне с ней связаться. У меня есть только ее домашний телефон, но там уже несколько дней никто не отвечает. А служебный телефон она мне не оставила. Но у вас-то этот номер наверняка есть. — Владимир Александрович, — мягко сказал Коля, — я не могу дать вам номер ее служебного телефона. Каждый человек вправе сам решать, кому оставлять свои телефоны. И если Каменская не хочет, чтобы вы звонили ей на работу, я не могу вмешиваться. У нее могут быть свои причины и резоны, которые мы с вами обязаны уважать. А что касается ее домашнего телефона, то, может быть, она уехала на дачу, например. Погода стоит более чем теплая, и многие уже переселились на дачу до самой осени. Соловьев молча уставился в окно. Пальцы рук, лежащих на прикрытых пледом коленях, крепко сцеплены, лоб перерезала глубокая морщина. «Пожалуйста», — неожиданно тихо проговорил он, — «я вас прошу, помогите мне. Для меня это очень важно». «Это как-то связано с тем преступлением, над раскрытием которого мы работаем?» «Нет-нет», — быстро ответил Соловьев, — «уверяю вас, это чисто личное. Мы друзья, и сейчас я особенно нуждаюсь в ней, как в друге». Николай собрался было вежливо отказать, но в лице переводчика было столько мольбы, что оперативник дрогнул. «Если будет возможность, я передам ей, что вы просите связаться с вами», — расплывчато пообещал он. На другой день Силуянов ворвался к Насте в кабинет с перекошенным от ярости лицом. — Ты что ж творишь, мерзавка? — чуть не кричал он. — Глазки мужик устроила, слова говорила, а когда он попался в кусты, одинокого инвалида в себя влюбить невелик фокус. Попользовалась его добрым отношением в интересах дела и бортанула. Неприлично это, мать. Надо все-таки думать, что делаешь.